Чувство во время ожидания. Теперь мне хочется отметить некоторые стороны так называемого периода ожидания. Что надо делать юноше в это прекрасное время? Зарабатывать большие деньги? Нет, это занятие не послужит его духовному созреванию. Ему прежде всего надо научиться жить по принципам, изложенным в Священном Писании. Тот, кто старается жить по Слову Божьему, обязательно поймет, когда для него настанет время создавать семью. Используйте годы ожидания для очищения и освящения своей души, для укрепления своих отношений с Богом, а также с братьями и сестрами в церкви. Используйте ваше желание жениться как повод для своего духовного роста. Интересно изучать в Писании тексты, которые говорят о мотивации иметь жену – это чрезвычайная сила. Я вспоминаю Давида, который хотел жениться на Мелхоле. Она была дочерью царя Саула. Царь не любил Давида, считая его своим врагом. Царь замышлял злое, но Давид этого не боялся. Он хотел жениться на Мелхоле. Однажды Саул злонамеренно сказал ему: «Если принесешь мне много выкупа, 100 филистимских краеобрезаний, получишь Мелхолу». Давиду ничего не стоило выполнить условия отца той девушки, которую он хотел взять в жены. Желание приобрести жену было настолько сильным, что он убил 200 филистимлян и принес царю двойной выкуп. Для таких подвигов надо иметь веское основание. Используйте же это основание, дорогие юноши, для того, чтобы углубить свои отношения с Христом. Давайте вспомним еще Иакова. Он очень хотел, чтобы Рахиль стала его женой. Он подошел к ее отцу и сказал о своем желании. Мы знаем эту историю. Иаков 7 лет работал на Лавана за Рахиль. Библия говорит, что это время показалось ему очень коротким. Но Лаван обманул его, и ему пришлось служить за свою любимую жену еще 7 полных лет. И он выдержал это, потому что у него была особая, веская причина. Итак, используйте время вашей юности для духовного роста и укрепления в вере. Божья воля заключается в том, чтобы вы в период ожидания хранили свои чувства девственными. Не только физически, но и морально вы должны быть непорочными. Благодарность Богу за то, что у нас высокий стандарт моральной чистоты. Я много повидал в своей жизни и хочу сказать, что это большое благословение придерживаться библейских принципов и стандартов во всех сферах жизни. Я рад, что наша церковь стоит на этой позиции. Сегодня нам необходимо предъявлять более строгие требования к себе, помня, что все наши действия исходят из сердца, и в нем должен царить божественный порядок. Дорогие братья, вы должны хранить свои чувства нетронутыми для вашей будущей супруги. Вы должны их контролировать и до определенной поры держать под замком. Красиво выглядят юноши, которые умеют владеть собой, не распылять своих чувств то на одну, то на другую девушку. Я берегу свои чувства для самой дорогой и единственной девушки в моей жизни. Я еще не знаю, кто она, но я сберегаю свои чувства только для нее, для моей будущей супруги. Так мыслит благочестивый юноша. Дорогие сестры, вы тоже должны господствовать над своими чувствами. Я очень убедительно прошу вас выбросить все романы. Даже не думайте выяснять, что в них вредного. Выбросите и все. Романы разрушают вашу жизнь. Они слишком рано пробуждают в вас еще несозревшие чувства. Вам еще нельзя даже знать о существовании этих чувств, а многие из вас мысленно уже обитают далеко за пределами своего города и там кого-то любят. Причем любят так, как это описывается в романах. Уверяю вас, что такие книги губительны для души. Их надо не просто выбросить, а сжечь. Ваша задача – хранить свои чувства чистыми и держать их в узде. Дать им свободу вы имеете право только тогда, когда в ваше сердце постучит Господь. Тогда для вас, дорогие братья и сестры, наступит весьма прекрасный, волнующий момент. Если же вы не сбережете своих чувств, этот прекрасный момент превратится для вас в пытку, а в вашей душе будет хаос. Представляю, что многие из вас сейчас думают: «Как с этим справиться? Брат Дэнни, это просто нереально! Ты требуешь от нас невозможного!» Я женат уже более 20 лет. Разрешите мне спросить вас, имею ли я право любить не жену, а какую-нибудь другую женщину? Вы все в один голос скажете: «Нет, это нечестно, это противозаконно». Но а что делать, если мне вдруг кто-то сильно понравился? Думаю, что все вы знаете, как должен поступать брат Дэнни в случае искушения. И если он может воспротивиться греху и мертвить себе плотские пожелания, значит, каждому из вас это тоже под силу. Давайте прочитаем отрывок из Писания к Колоссянам. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте, а не земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления». Глава 3, стих 1 и 6. Обратим внимание на фразу «злая похоть». Это интересное словосочетание. Мы знаем, что такое похоть, и достаточно открыто говорили о том, что нельзя прежде времени проявлять симпатии к девушке или к юноше. Но здесь стоит слово «злая», то есть губительное, бедственное, необузданное. Ее надо умертвить. Если я проявляю симпатию к чужой женщине, это не что иное, как бесстыдная, злая похоть. Это беззаконие, нечистота, сладострастие, вожделение. Такая похоть не имеет границ. В ее присутствии невозможен какой-либо моральный порядок. Я не говорю сейчас о тех мыслях, которые порой могут посещать нас и вызывать в сердце какую-то симпатию. Да, им тоже надо противостоять и мыслить только о том, что чисто, честно, достославно. Но я хочу предостеречь вас от искушения расплескать свои сокровенные чувства в 15-16 лет. Не раздаривайте их сегодня одному, завтра другому. Зачастую об этом осквернении никто не знает, оно происходит в тайниках вашего сердца. Но я говорю вам, что вы заигрываете со злой похотью. Такие игры добром не кончаются. В своих отношениях к противоположному полу каждый из вас должен поставить перед собой высокие требования, чтобы тогда, когда Бог пошлет вам навстречу друга жизни и соединит вас, вы могли честно сказать: «Мое сердце переполнено любовью к тебе. Ни одна капля этой любви не пролилась на другого. У меня были искушения растратить свои чувства, но я их победил. Бог сохранил меня для тебя».